Глава первая. Вилать приходил в сознание с трудом. Голова болела, желудок, казалось, скрутился узлом, а во рту пересохло так, что язык, пройдясь по растрескавшимся губам, издал звук, похожий на шорох бумажных листов. Со стоном разлепив свинцовые веки, младший нородомастер мутным взором осмотрелся, но ничего толком не разглядел в царящем полумраке. «Проклятые драгоровы мощи! Где он? Как очутился здесь? Где нас шафа? На них напали? Но кто?» Последнее, что помнил парень, это то, как к ним с нас шафой подбежал какой-то незнакомец. Он был чем-то напуган и сильно заикался. Слезно умолял помочь его несчастной жене, которая не могла встать на ноги. А Бессалийка оказалась безразлична к просьбам, ведь она людей так и не научилась считать своими. А вот Виллайт после всего того, что собственными глазами видел захваченным оловийцами Клездене, пройти мимо не смог. Любые страдания соотечественников он теперь воспринимал слишком близко к сердцу. Наверное, поэтому молодой аристократ поддался на уговоры и позволил увлечь себя в переулок. Там действительно на земле валялась какая-то неопрятная куча тряпья, в которой при наличии фантазии можно было опознать человека. Вилайт склонился, чтобы осмотреть несчастную, а потом на шафа что-то предостерегающее выкрикнуло. Парень только успел обернуться к спутнице, и его ослепила яркая вспышка. Далее последовал чернильно-черный провал, глубокий, как сама бездна. И в конце концов он очутился здесь. Попробовав пошевелиться, но родомастер сипло выругался. Его руки и ноги оказались растянуты в разные стороны и крепко зафиксированы. Единственное, что мог сделать озаренный, так это слегка приподнять шею. От внезапного осознания, насколько дерьмовой перспективы, аристократ покрылся холодной испариной. В памяти возникли картины из прошлого, как он угодил в плен к алавийским выродкам. Вилайт никому не признавался в этом, но ему по сей день снились в кошмарах сырые пыточные застенки темноликих. А теперь этот ужас повторяется наяву. «Нас-Шафа! Нас-Шафа, ты здесь?» — захрипел молодой озаренный, подслеповато щурясь. «Тише, мой шас, они рядом!» — раздалось откуда-то из полумрака. Но родомастер прикусил язык, но это не помогло. Пронзительно скрипнули петли, и прорубленный в дальней стене дверной проем засиял тускловатым светом. Вернее, таковым он казался Вилайду, а вот для уроженки подземных тоннелей он был ярче солнца. А Бессалийка зашипела, жмуря слезящиеся глаза, и, наконец, аристократ смог рассмотреть ее. Нас-Шафа находилась справа от него, прикованная к двум скрещенным брусьям, толстым, как бревна, и таким же неподъемным. Немного запоздало, аристократ понял, что привязан к такому же косому кресту, прислоненному к стене. Но родомастер попробовал раскачать его, дернувшись всем телом, но массивное пыточное приспособление даже не шелохнулось. В глухое помещение без намека на окна или бойницы тем временем вошли три фигуры. Они несли ручные фонари, которые позволили хорошо рассмотреть их. Ничем не примечательные мужчины, если не считать колдовских перстней, красиво переливающихся на их пальцах. Так-так, два магистра второй ступени и один магистр четвертой. Когда-то такие противники повергли бы Вилайда в уныние, но несколько лет в рядах безликих закалили волю и развили мастерство парня. Теперь он не побоялся бы сразиться с ними хоть поодиночке, хоть со всеми разом. Да только кто ж ему позволит? Белизна кожи, татуировки на запястьях и крупное телосложение похитителей выдавало в них уроженцев севера. И тот факт, что они не прятали лица, наводил на самые мрачные размышления. Незнакомцы, сохраняя полное молчание, подчеркнуто медленно начали заготавливать пыточные инструменты. Крючи, устрашающие виды ржавые щипцы, зажимы для дробления суставов. Несколько тесаков, узкие кривозубые пилы, заостренные клещи. Каждый предмет был покрыт темными пятнами, будто впитав в себя отголоски некогда причиненным им страданий. Сам воздух потяжелел от этого безмолвного обещания мучения. Вилайт ощутил, как сердце ускорилось, словно пытаясь выпрыгнуть из груди. Дыхание парня сбилось, и даже в глазах потемнело от предположений, что с ним сейчас сотворят. Закончив раскладывать жуткие приспособления, похитители разожгли жаровню одним заклинанием. В глухом помещении стало еще светлей. Бедной Нас-Шафе пришлось до напряженной дрожи сомкнуть веки, чтобы хоть как-то защитить глаза. «Господин Ородомастер, я предлагаю вам сберечь силы. Расскажите все, что мы хотим знать, и это сразу же закончится», — заговорил один из северян. «Ага, закончится», — подумал Вилайт. Каким интересным образом? Ножом по глотке? Но вслух сказал другое. Что вам нужно? Почти не дрогнул голос парня. Мы знаем, что вы связаны с маэстро и его братством. Отпираться бессмысленно. Любые попытки увильнуть от ответа будут расценены как нежелание говорить. Не хочу хвастаться, но мы прекрасно умеем развязывать языки с помощью подручных средств. А в особо трудных случаях не погнушаемся применить и магию. Но я все же дам вам один шанс. Скажите, кто скрывается под стальной маской маэстро? Ничего не говори, мой шанс. Не бойся, эти трусливые слашхаан достойны только одного — быть подвешенными за свое естество. Яростно прорычала на шафа, ничуть не устрашившись. Несколько раз шумно вздохнув и выдохнув, Нора Дамастра из-под лобья глянула похитителей. А иного-то и не остается. Секрет Рязанта надежно запечатан клятвой крови. И если он нарушит зарок, то участь это будет хуже столетия пыток. Что ж, вы сделали свой выбор, Нора Дамастра. — ухмыльнулся один из северян. «Тогда приступим».